Томоэ Годзен. Периоды Хэйян и Камакура. Глава первая. Йосинака. Дождь, хлещущий по лицу, не заставит меня отвести взгляд. Мое зрение затуманено, но я боюсь, любимый, что если моргну хоть раз, исчезнет последняя связь между нами. Потоки красной воды заливают мои глаза, выплескивается, словно из переполненного мицусаси. Мицусаси. Сосуд для холодной воды, необходимый для чайной церемонии. В нем хранится свежая вода, которая охлаждает воду в чугунном чайнике до температуры, необходимой для заваривания чайного порошка. Дождь стекает по моим дрожащим губам. Я чувствую вкус соли и железа. Стук в висках постепенно стихает. Сердце замирает. Сжимается. Свист мечей и стрел. Последние вздохи умирающих звучат в моих ушах. Я Томоэ, великая воительница, проиграла свою последнюю битву. Впервые в жизни я поворачиваю спиной к полю боя. С трудом различаю, будто сотканные из дыма фигуры, которые появляются на вытоптанной конями равнине. Покачиваясь, души колышутся над мертвыми телами, словно оказавшись в силках жестокой смерти. Постепенно их очертания проступают все яснее. Я вижу всклокоченные волосы, бледные лица. Те, кто еще остался в живых, напуганы, но будут биться до конца. Я обхватываю твое лицо руками. Щеки, подбородок, губы так холодны. Постепенно теряют краски. Но твоя кожа еще не утратила мягкости. Лишь это осталось мне от тебя. Но я не хочу ничего забывать. Когда-то я была столь желанна, а теперь я всего лишь тень в этом мрачном пейзаже. Каким великим испытанием было сразиться со знаменитым Томоэ Годзен, надеясь победить ее или умереть от ее клинка. Я всегда знала, что должна защищать свою честь яростнее, чем любой другой самурай. Никто не должен был одержать надо мной победу. Если мне и суждено умереть от чьей-то руки, пусть это будет моя рука. Теперь, скорчившись в грязи, я подобна траве, вырванной ураганом. Мои доспехи разбросаны на рисовом поле. Шлем растоптали лошади. Не осталось ничего, что говорило бы о моем славном прошлом. Меня больше нет. Как и тебя, меня больше не существует. Йосинака, слышишь ли ты, как я шепчу слова прощания? Призрачная рука, которая я чувствую, касается моего плеча. Твоя ли она, или это лишь отголосок нашей последней встречи? Не похожая на ласки, что мы делили когда-то с тобой, прикосновение этой руки тяжело, как удар меча, отсекающего конечность. «Уходи», — сказал ты. «Честь не позволяет мне умереть на глазах у женщины». «Женщина? Неужели это все, чем я была для тебя? Я была готова сражаться до самой смерти ради тебя, сохраняя достоинство. Но я знала, ничто не принесет нам победы. Смерть была неизбежна, и я понимала, о чем ты просишь, хотя твои слова заставляли мое сердце сжиматься. Наши залитые слезами глаза встретились, так же, как сейчас. Я увидела на тебе печать Рока. Ты был готов к смерти. Единственное, что имело значение, как именно предстоит тебе умереть. Видел ли ты, как гнев обуял меня, когда я подумала, что всего лишь инструмент, с помощью которого ты достигаешь цели? Я захотела доказать, что я твой лучший боец, и ты совершаешь ошибку, отсылая меня. С криком бросилась я на врагов. Их было шестеро, все в крови тех, кого они убивали. Казалось, они явились из преисподней. В их глазах, полных безумия, сверкали алые всполохи. Их мечи, свистевшие в воздухе, выписывая причудливые узоры из металла и крови, то отрубали руку, то рассекали надвое одного из наших воинов. Мое внимание привлек тот, что стоял в центре. Бесстрастный. Он будто сдерживался, не желая сражаться с простыми вассалами. Я выбрала его. Вот кто станет моим последним противником. И я помчалась к нему, обратившись к своему коню, к своему верному другу, с просьбой в последний раз пуститься в галоп. Выбив из седла одного из тех, кто защищал моего противника, я пересела на его лошадь и, наконец, добралась до своей цели. Воин был удивлен моим дерзким нападением. Не дожидаясь, пока он опомнится, я сбила его с ног и голыми руками оторвала ему голову. Его тело рухнуло. «Йосинака!» Выкрикнула я твое имя, потрясая головой самурая, чьи уже мертвые глаза все так же свирепо смотрели на меня. Затем, воспользовавшись замешательством врагов, я, не оглядываясь, направилась на восток. Лошадь моей жертвы сослужила мне хорошую службу. Сняв шлем и доспехи, я бросила их на землю. Я не оглядывалась. Я знала, что вслед мне летели стрелы. Они пролетали так близко, что я слышала их свист. Но ни одна не коснулась меня. Мне еще не суждено было умереть. Наконец звуки битвы стихли, я остановилась. Куда теперь лежал мой путь? Меня охватило сомнение. Йосинака, зачем мне жить, если я перестану сражаться? Если забуду, кто я на самом деле? Может быть, мне следовало остаться с тобой? Пойти против твоей воли и глупого чувства чести? Я должна была снова увидеть тебя. Вернуться на поле боя, даже рискуя вызвать твое недовольство. Пусть я навлеку на себя твой гнев, но я должна сыграть свою роль, пусть и не ту, что я думала. Я вернулась и увидела тебя. Величественная фигура верхом на коне мчалась в сторону соснового леса. Я сразу поняла, что ты задумал. Ты предпочел покончить с собой, чем принять унижение, погибнуть от нечистой руки. Но копыта твоего коня увязли в раскисшей земле. Ты стал легкой мишенью. Я тут же бросилась к тебе. Хотя знала, ты скорее умрешь, чем примешь от меня помощь. Я не могла отвести от тебя глаз. Когда я увидела, как ты рухнул сраженной стрелой, пробившей твой шлем, и вновь выкрикнула твое имя — Йосинака. С трудом пробравшись по рисовому полю, двое мужчин приблизились к твоему телу и отрубили тебе голову. Уцелевшие враги ликовали. Они убили великого Йосинаку. Высоко подняв твою непокрытую голову на копье, все выкрикивали имя победителя — Йосинака. Не в силах смириться с твоим бесчестием, я галопом помчалась к первому воину. Без доспехов, без шлема, с голыми руками. Прыгнув ему на спину, я сломала ему шею. Забрав его меч, обезглавила того, кто стоял рядом, и бросилась к тому, что держал копье с твоей головой. Я вспорола ему живот слева направо, и во внутренности вывалились на землю. Я не смогла спасти твою жизнь, но спасла твою честь. Эти люди никогда не вернутся домой с твоей головой, насаженной на копье, как трофей. Йосинака, твои глаза смотрят так же мягко, как в юности. Я смотрю в них и вспоминаю, как впервые увидела их, словно это было вчера. Глава вторая. Сидя в комнате для занятий, я слышала звон мечей. Я знала, это звуки поединка, происходившего чуть выше, в горах Кисо. Учитель призывал меня вернуться к чтению Ваки, но мои мысли уносились далеко, следуя вверх по течению ручья. Вака. Этому жанру японской поэзии, появившемуся в VIII веке при императорском дворе и популярному среди аристократии, свойственна фиксированная форма. Вака использует слоговую азбуку кана и, в отличие от китайской традиции, отдает предпочтение устной форме. Чем выше, тем зеленее становилась трава. Я представил себе, как воины, пытаясь удержать равновесие, упираются ногами в мягкую землю. Их дыхание едва уловимо. Они молоды и неутомимы. Восполняя неловкость рвением, они с криками бросаются вперед и сыпают друг друга ударами. Им так нравится стук сталкивающихся боккенов. Боккен. Японский деревянный меч, изготовленный в одной из трех последних традиционных мастерских на юге Японии, в регионе Миякано-дзё, на острове Кюсю. Тренировки длились часами, но я никогда не видел воинов. Они держались отдельно и жили в дадзё, предназначенном только для них. Дадзё — место, посвященное занятиям будо, японскими боевыми искусствами, или дзен-буддийской медитацией. Иногда Канахира, мой старший брат, сбегал оттуда. Спускался в долину и рассказывал мне обо всем этом. О суровости каждого мгновения жизни в дадзё. О глазах, на которых не появляется слез. О смехе, которого там не услышишь. А еще он рассказывал мне о тебе, Йосинака. Задолго до того, как я тебя узнал. Ярость нарастала во мне. Когда я обрушила на Гинату на мастера, обучавшего меня владеть мечом, то увидела страх на его лице. Я, Томмоэ, нежный цветок, пугала его, хотя он был в 5 раз старше меня и в 4 тяжелее. Я быстро поняла, что именно сводит меня с ума. Мне так хотелось почувствовать ветер на щеках, когда лошадь мчится галопом, услышать свист стрел, летящий к цели. Но я женщина, и все это было мне недоступно. Запрещено. Желая успокоить меня, мама рассказывала о приключениях императрицы Дзинга, о том, как, возглавив войско, она держала сокрушительные победы. Я помню нежный мамин голос, мягко повествовавший о подвигах великой воительницы. В то время в Японии царил мир. Незачем было учиться воевать. Легенды должны были оставаться легендами. В то время я начала видеть пророческий сон. Поначалу я не обращала на него внимания, принимая за обычный ночной кошмар. Сон всегда начинался с того, что я шла вдоль ручья. Увидев сквозь воду свои волосатые, когтистые лапы, я понимала, что я — животное, и просыпалась. Однажды утром, не в силах больше терпеть, я побежала к дадзё. Не отзываясь на крики слуг, которые искали меня, я поднималась в гору, в висках стучало от нетерпения. Спрятавшись за кленом, я увидела Канахиру. Мой брат, крепкий и прямой, как дуб, сражался с молодым воином. Ни один из них не хотел уступать другому. Но я чувствовал превосходство незнакомого юноши. Ему, наверное, было 15 лет, как и моему брату. В нем чувствовался какой-то надлом, порождавший яростное стремление к победе. «Йосинака, твой взгляд обратился ко мне, и мое сердце сжалось. Воспользовавшись тем, что ты отвлекся, Канахира повалил тебя на землю. В одно мгновение твои глаза почернели, как небо во время летней грозы. Я убежал. У меня появилась цель — сразиться с тобой в поединке». Постепенно я утратила всякий интерес к изучению поэзии и каллиграфии. Я жила лишь ожиданием минуты, когда в моей руке окажется Нагината. Наконец, отец уступил моим просьбам. До сих пор помню те судьбоносные минуты, когда, дрожа от нетерпения, рядом с ним поднималась по тропинке, ведущей к дадзё. Я смотрела на маленький ручеек, который стал моим проводником в новый мир, мир самураев. Отец завязал мои длинные волосы в пучок. Я думала, это для того, чтобы они не мешали мне сражаться. Но позже поняла. Отец хотел, чтобы я выглядела как мальчик. Долгое время я испытывала огромную благодарность к отцу за его отношение ко мне, даже не подозревая, что он надеялся отговорить меня от моей прихоти. Он следил за моим взглядом, когда я незаметно смешалась с толпой учеников-самураев. Никто из них не обращал на меня внимания. Я стала повторять за ними движения. А потом мастер вызвал меня и поставил в пару с довольно тщедушным мальчиком моего возраста. Сражаться нам предстояло деревянными палками, ведь никто не осмелился бы поранить дочь губернатора. Мой противник атаковал так стремительно. Почувствовав ужасную боль в плече, я вскрикнула. Никто не стал смеяться открыто, но я слышала сдавленные смешки. И унижение ранило сильнее, чем клинок. В гневе я бросилась вперед, но соперник уклонился, и я растянулась на земле. Мастер самурая велел мне вернуться в строй и вызвал двух других противников. Я внимательно наблюдала за их поединком, за плавными движениями, положением ног, за тем, как они выбирали, когда нанести удар. Я была так сосредоточена, что не заметила, как отец ушел. Весь день я пристально следила за тем, что делают те, кого считала теперь своими товарищами. Но вечером другие ученики ушли в свои спальни, а за мной пришел слуга и отвел домой. Я так устала, что сразу же уснула. Во сне я вновь шла вдоль ручья и вновь видела, что вместо рук и ног у меня лапы с когтями. Я чувствовала, как во мне кипит невероятная сила. Чем дальше я шла, тем темнее становилось небо. Сверху, кружась, опускались черные хлопья. Их становилось все больше. В нос ударил резкий запах. Зеленая трава становилась серой, ее будто пожирала гангрена, разъедающая живую плоть. Я бросилась к Дадзё. Оно было охвачено огнем. Много недель я видела этот сон, не понимая, что он означает. Днем я продолжала тренироваться. Увидев мое упорство, отец не решился разбить мои мечты. Однако по вечерам я была обязана продолжать изучение того, что полагается знать женщине. В Дадзё я быстро делала успехи, и мне разрешили перейти к занятиям с мечом. Я сравнялась в умениях с другими молодыми бойцами и, наконец, встретилась с тобой, Йосинака, в нашем первом поединке. Ты впервые посмотрел мне в глаза. Взгляд твоих черных глаз был таким глубоким и холодным, что по спине у меня пробежал холодок. Мои руки дрожали. Дыхание становилось все более прерывистым. Я не хотела нападать, предпочитая обороняться. Ты был уверен в себе и, не колеблясь ни секунды, атаковал. Мне с трудом удалось отразить удар твоего меча, и я рухнула на землю. Едва я поднялась на ноги, как ты вновь напал на меня. Я уклонилась и нанесла ответ на удар. Вероятно, это рассердило тебя. Ты был возмущен, что тебя ударила девушка. Ты решил преподать мне урок и прижал меня к стене. Я удерживала твою руку, которую ты напрягал изо всех сил, и оказалась твоей пленницей, и не смогла с этим смириться. Внезапно я почувствовала, как во мне поднимается сила дикого зверя. Нечеловеческая сила. Сила медведя. И этот зверь, этот демон победил тебя, Йосинака. Всех, кто был при этом, охватил страх. Я это видела. Глава третья. Долина будто затаила дыхание. Трава поникла под копытами тысяч лошадей. Вот-вот должно было начаться новое сражение. Воодушевленный предыдущей победой, наш клан был полон надежд. Йосинака, став сёгуном, ты доверил мне целую армию. Сёгун. В феодальной Японии так называли высокопоставленных военных, которые правили страной восходящего солнца в средние века. Я не испытывала страха. У тебя было много самураев, но своим доверием ты одарил только меня. Меня, женщину. Я больше не была равной другим воинам. Я стала выше, стала надеждой клана. Противостоя врагам, я держалась твердо, как маньчжурский ясень. К попоне моего коня были приторочены головы 7 побежденных мной противников. 7 доблестных самураев, которые поплатились за то, что недооценивали меня. С грубой ткани, которой были обмотаны головы, стекала кровь. И вот из вражеского строя выступил вперед человек. Вождь клана Тайра выбрал его для поединка со мной. Тот воин был одним из самых достойных. Он никогда не знал поражения. Я швырнула в него одну из отрубленных голов, принадлежавшую самому сильному из убитых мной воинов, и она покатилась к его ногам. Лицо моего противника было скрыто шлемом, но я видела, он узнал, чья была та голова. Однако он быстро совладел с собой и двинулся вперед. Воины обоих кланов кричали, подбадривая каждый своего бойца. Самураи клана Тайра не утратили боевого духа, несмотря на поражение, которое только что потерпели на перевале Курикара. С каждой стороны воздух поднялось по стреле. Это означало, что пора начинать поединок, исход которого определит исход всей битвы. Я должна была победить. Йосинака, я знала, что твой взгляд устремлен на меня. Я чувствовала его. Умиротворяющий и в то же время тяжелый от бремени ответственности. Мне было 26 лет, и мысль о смерти казалась мне такой далекой. Теплый летний воздух развевал мои волосы у самого лица. Никто и никогда еще не побеждал меня. Я не испытывала ненависти к противнику. Он, как и я, лишь выполнял свой долг. Мы были самураями, и каждый служил своему господину. Даймё. До самого конца, надеясь умереть с честью. Даймё. Японский дворянский титул. Крупнейшие военные феодалы средневековой Японии, губернаторы, управлявшие завоеванными землями по приказу сёгуна со времен Мурамати 1336-1573 и до эпохи Эдо 1603-1868. Мы спешились, готовясь к поединку на мечах. Лишь наша сила и владение оружием определят победителя. Сосредоточившись на движении будущей жертвы, я впала в некое подобие транса. Ничто вокруг больше для меня не существовало. Самураи, наблюдавшие за схваткой, словно растворились в воздухе. Их крики и лязг мечей, которыми они били в щиты, казались такими далекими. Остались лишь мы двое. Весь мир сузился до промежутка между жизнью и смертью. Вокруг витали души воинов, погибших на этом поле. Воздух стал тяжелым, пропах кровью. Над нами, заслоняя собой солнце, клубились тени беспокойных призраков. Сгустился полумрак. С неба летели хлопья черного снега. Мой соперник двинулся вперед. Каждое его движение казалось медленным и неуклюжим. Он будто двигался в волнах патоки. Его меч опускался на меня. Этот воин оказался великаном, больше и сильнее всех, с кем я сражалась прежде. Но я была намного быстрее. Я уклонялась от ударов. Рукоятью моего меча, цукой, я нанесла ему удар в спину и заставила качнуться вперед. Цука. Рукоять холодного японского оружия. Катаны, тати, вакидзаси и танта. Развернувшись, он снова бросился на меня. Я чувствовал себя мышью, играющей с большим медлительным котом. Нужно было скорее заканчивать бой и принимать положенные почести, которые вдохновят моих воинов ринуться на врага. Я двигалась намного быстрее противника, а он всю силу вкладывал в удар. Он надвигался на меня, пытаясь подавить массой. Я чувствовала, как его мышцы напряглись, когда он стиснул мое хрупкое тело, защищенное доспехами. Закрыв на мгновение глаза, я вспомнила ручей, рядом с которым жила в детстве. такой свежий и чистый. Моя грудь вздымалась, ощущая его тихую силу. Дыхание оставалось спокойным. Тело становилось все больше и больше, и хватка самурая ослабла. Сила медведя была во мне. Одним движением руки я повалила его на землю. Затем взмахнула катаной и обрушила ее на его шею. Его голова, отсеченная с такой же легкостью, с какой серп срезает пучок травы, покатилась по земле. Я услышала крики воинов своего клана. На мрачное поле битвы упали лучи солнца. Сумрак постепенно сменился светом. Поверженный самурай лежал в нескольких шагах от меня. Я подошла к нему и сорвала шлем с его головы. Подняв голову за волосы, я высоко подняла ее, издав победный клич. «Еще один трофей!» Я повернулась к тебе, Юсинака, и слегка поклонилась. «Эту победу я дарила тебе. Мне же оставалась только слава. Для наших врагов новая битва началась с поражения. Они ощущали его горький вкус. В глазах некоторых воинов Тайра читалось разочарование. Они были унижены, ведь лучшего из них овладела женщина. В глазах других я видела страх, словно перед ними было чудовище, демон. Наши самураи сгорали от нетерпения. Им хотелось ринуться на врагов. Они громко выкрикивали наши с тобой имена. Глава четвертая. Лошадь была бешеной, свирепой. Отец купил ее недавно, но никому еще не удалось оседлать ее. Что же пришлось пережить бедному животному? Запертая в загоне, лошадь металась из стороны в сторону, яростно била копытами. Ни одному человеку не удавалось приблизиться к ней. Опасаясь покалечиться, все, кто хотел попытать счастье и все-таки взнуздать ее, облачились в боевые доспехи. Утренний воздух был свеж. Я долго смотрела на лошадь. Из ее ноздрей валил пар, как у огнедышащего дракона. Я сняла доспехи и осталась в тонкой просторной одежде, не стесняющей движения. Я перелезла через ограду и бесшумно приблизилась к лошади. Она уставилась на меня своими черными глазами. Земля вокруг вся была истоптана ее копытами. Люди, обступившие загон, молчали. Я была лучшим наездником клана. Хотя ездить верхом разрешалось только мужчинам, а я стала упражняться лишь 2 года назад. Увидев, с какой целеустремленностью и упорством я занималась на татами в дадзё, отец, наконец, разрешил и мне сесть в седло. Татами. Традиционное напольное покрытие в васицу, японских гостиных, а также в храмах. Но теперь никто из учеников не мог сравниться со мной. Подхваченные ветром, мы с лошадью скользили по воздуху, опережая всех. Я давно поняла, что дело не в физической силе, а в гармонии с животным. Лошадь, на которую я сейчас смотрела, была похожа на демона. Если бы она была волком, то сожрала бы меня. Но я знала, что она вовсе не такая, какой кажется. Не сводя с нее глаз, я стояла неподвижно. На моем лице не отражалось никаких чувств. Его выражение было мягким, успокаивающим, лишенным враждебности. Затем я метнулась вперед, словно перышко, подхваченное ветром. Прежде чем лошадь успела опомниться, я коснулась ее рукой и, быстро перебирая ногами, взлетела ей на спину. Она почувствовала мой вес, и ее мышцы напряглись. Она поднялась на дыбы. Шепча ей на ухо успокаивающие слова, я буквально слилась с ней, крепко сжимая бедра. Лошадь поняла, что я настроен решительно, и сопротивляться бесполезно. Постепенно она успокоилась. Ее взгляд смягчился. Слыша изумленные возгласы тех, кто наблюдал за нами, я направила лошадь к ограде загона. Повинуясь мне, лошадь ее перепрыгнула. Мы помчались по тропе в сторону Дадзё. Молодые самураи отдыхали. Одни играли в кимари, другие спали. Кимари — разновидность футбола, популярная в Японии в период Хэйян, 794-1185. Я искала взглядом тебя, Йосинака, но тебя среди них не было. Вместе со своей новой подругой я отправилась вверх по течению ручья, где между скал образовалось небольшое озеро. Там я увидела, как твои волосы медленно качаются на волнах. Спрыгнув на землю, я осмелилась подойти и сесть рядом с твоей одеждой, лежавшей на траве. Ты почувствовал мое присутствие. «Это дикая лошадь?» — спросил ты. Я с гордостью заявила, что смогла подчинить ее себе. Но ты уже не слушал. Твои мысли были далеко. Может быть, ты погрузился в ледяную воду, чтобы охладить кровь, бурлившую в твоих жилах. Выйдя из воды, ты без всякого смущения вытянулся на земле рядом со мной. Вода стекала по твоей коже. Я видела, как бурно поднимается и опускается твоя грудь. Ты никогда не рассказывал мне о своей семье. От других я узнала, что мой отец взял тебя к себе, когда твой отец умер. Моя мать заботилась о тебе так же, как о своих сыновьях. Ты был загадочным, темноглазым, немногословным. Никто не мог пробить мощную броню, которой ты окружил себя. Даже твой брат не сумел проникнуть в твои мысли. Демоны осаждали тебя. Я видела, как они входят в твое тело и выходят из него. Но я молчала, уважая твою сдержанность, и ожидая, что ты заговоришь тогда, когда сам того захочешь. Моего отца предала его собственная семья. Все, чем он владел, было украдено. Наконец воскликнул ты, вырывая росшую вокруг траву. Прошлое не давало тебе покоя. Ты мечтал вернуть себе то, что считал своим по праву. Твои страдания потрясли меня. Моя рука сжала твою. Я выпрямилась и посмотрела тебе в глаза. Я буду служить тебе. Посвящу этому всю жизнь. Твоя честь отныне и моя. Я умру ради того, чтобы ты вернул ее себе. Впервые я увидела улыбку на твоем лице. Моя клятва тронула тебя, но не принесла утешения. Для тебя я была всего лишь юной, дикой орхидеей. Таким не место на поле боя. Но я вспомнила о своем обещании, и это давало мне силы продолжать тренировки. Я становилась все сильнее. Стреляя из лука, я ни разу не промахнулась. И неважно, была ли мишень неподвижна или же двигалась, мой меч приводил в трепет даже наших учителей. Отныне, сражаясь со мной, никто не смел думать, что я всего лишь женщина. Каждую ночь мне снился все тот же сон. Я шла вдоль ручья, но вместо меня в нем отражался медведь. Вокруг стояла тишина. Воздух был свежим, но внезапно я начинала чувствовать запах гари. Огонь охватывал склоны холма. На зеленую траву падал черный снег. Я бежала к Дадзё. Йосинака, я повсюду искала тебя. И однажды внезапно увидела лежащие на земле тела самураев. Безжизненные тела. Мое сердце бешено забилось. Я не чувствовала твоего запаха. Углубившись в лес, я услышала звуки продолжающегося боя. Я рванула вперед, сбивая с ног нападавших на меня воинов. «Йосинака, где же ты?» И вот я оказалась перед деревом с голыми ветвями. С них, подобно плодам, свисали головы поверженных самураев. Одна из них была твоей. Политическая ситуация была нестабильной. Представители клана Минамото, твоего клана, заключили соглашение с оставившим трон императором, чтобы захватить власть. Я видела, как что-то терзает тебя, не дает покоя. Ты был готов сражаться вместе со своим кланом, но также хотел вернуть себе землю, украденную у твоего отца. В тот день, когда ты выступил в поход во главе своего войска, ты взял с собой брата. Мне было горько, но я понимала, ты не можешь приблизить к себе женщину-самурая. Я знала, мое время еще придет. Я служила благородным князьям и собрала немало рекомендаций. Постепенно обо мне заговорили во всех концах страны. А воительнице, которая сражается как демон, начали слагать легенды. Глава пятая. Ясная луна освещала нам путь. Мы ехали ночью, но я отказалась сбавить темп, как советовали старшие воины. Моя лошадь мчалась галопом, остальные всадники с трудом за ней поспевали. После того, как я получила твое письмо, нетерпение и тревога сжигали мое сердце. Йосинака, ты просил меня поспешить и как можно скорее присоединиться к тебе в провинции Оми. Отступление из Киото было дурным знаком. Я знала, что твой двоюродный брат Юритомо сделает все, чтобы сохранить власть над твоим кланом, над кланом Минамото. Не тратя времени на то, чтобы свернуть лагерь, я приказала немедленно отправляться в путь. Между нами с тобой лежал путь в 2 дня и 2 ночи. Я боялась опоздать. Мой последний отдых был беспокойным. Я снова видела тот сон. Неужели никогда он не перестанет мучить меня? Я проснулась, испустив почти животный рык. Наверное, я выкрикнула твое имя, но никто из моих людей не заговорил со мной об этом. Я не могла дождаться встречи и возможности сражаться рядом с тобой. Луга сменялись лесами, холмы — реками. Дорога казалась бесконечной. Мы делали редкие остановки, чтобы напоить лошадей. Воины нуждались в отдыхе, пусть и кратком. А затем мы снова отправлялись в путь. Мы мчались вперед. Вокруг раздавался лишь стук копыт по промерзшей земле. Но я слышала и другие звуки. Яростные крики, лязг оружия. Где-то рядом шла битва. Поднявшись на перевал, я увидела в долине твоих воинов. Их оставалось всего 1000. Мое сердце заколотилось. Йосинака, я искала взглядом твой штандарт, твои доспехи, твоего коня, покрытого тигровой шкурой. Сначала я увидела своего брата, Канахиру. Битва была жестокой. Кровь заливала его. Но по его движениям было видно, что он все еще полон решимости сражаться. Он обернулся, и я увидела, что вы, молочные братья, сражаетесь с ним спина к спине, как единое целое. Я боялась потерять вас из виду. Не отводя взгляда, следя за каждым вашим движением, я нашла свой шлем и надела его. Взмахнув рукой, я призвала своих воинов последовать за мной. Словно темная лавина, сходящая со склона холма, моя армия ринулась на врага. Черная пыль поднималась из-под копыт наших коней. Мы мчались вперед. Всадники, несущие смерть. Самураи клана Минамото увидели нас, а я увидела страх на их лицах. В сердцах твоих воинов, Йосинака, вспыхнула надежда. Они собрали последние силы. Но было слишком поздно. Многие пали. Я бросилась к Канахиро, а ты стрелял из лука в тех, кто пытался меня остановить. Вы были окружены. Одно за другой я забирала жизни твоих врагов, будто обрывая лепестки хризантемы. Увидев мою ярость, некоторые в ужасе бросились бежать, словно спасаясь от демона. Я чувствовала в себе силу медведя, того, что являлся мне во снах. Воины были целы и невредимы, измучены, но все еще живы. Йосинака, я видела твое лицо, искаженное ненавистью, заставлявшее тебя продолжать сражение. Наконец ты свистом подозвал коня, и тот примчался на зов. Вскочив в седло, ты крикнул своим воинам, чтобы они отступали. Битва закончилась. Но войну ты собирался продолжить. Чуть дальше, на равнинах Авадзу. Авадзу. Битва при Авадзо 21 февраля 1184 года — прямое продолжение второй битвы при Удзи, произошедшей двумя днями ранее. Минамото но Йосинака, которого заставили отступить из Киото, присоединилась его жена Томоё Годзен. Они доблестно сражались против значительно превосходящих сил противника, но были разбиты. Я заставила Канахиру сесть на свою лошадь. Подвела ее к его лошади. Войска твоего двоюродного брата, Йосицумы, значительно превосходили наши. Ты уже знал, как закончится эта битва. Начался дождь. Лошадям трудно было идти по раскисшей земле. Преследовавшие вас враги начали отставать. Мы воспользовались передышкой, чтобы собраться силами. Йосинака, я смотрела на тебя. Ты был так близко. Твое лицо блестело в струях холодного дождя. Ты обернулся и протянул мне руку. Как бы и хотелось снять перчатку, чтобы почувствовать тепло твоей кожи. Я всегда буду хранить это воспоминание. Вражеское войско приближалось, вопя и размахивая мечами. Я закрыла глаза. На несколько мгновений представила, как неспешно поднимаюсь в гору вдоль ручья. Внутри меня разгоралось пламя. Я чувствовала, как меня наполняет сила медведя. Я открыла глаза. Теперь я была готова. Ты подал знак, и мы бросились вперед, рассекая людской поток. Я рубила головы тех, кто приближался ко мне, и старалась держаться рядом с тобой. Йосинака, я видела, как силы постепенно покидают тебя. Ты громко окликнул меня. Я сразу поняла, о чем ты попросишь. Ты знал, что умрешь сегодня на этих холмах, но продолжал сражаться ради своей славы. Ты хотел умереть с достоинством. Прочь, Томоё. Прочь. Глава 6. Дождь омывает твое лицо. Каплями стекает между моими пальцами. Я поднимаюсь на ноги и бросаюсь к своей лошади. Бегу так, как не бегала никогда в жизни. Я прижимаю твою голову к себе. Твоя кровь стекает по моим пальцам. Я без доспехов. Кожей чувствую, как твоя щека прижимается к моему израненному животу. Одной рукой глажу тебя по волосам, другой направляю свою лошадь вперед, навстречу неведомому. Мы будто призраки покидаем поле боя. Оно изрыто копытами, завалено мертвыми телами. Мы проезжаем через мирные поля и сонные деревни. Я чувствую на коже брызги морского прибоя. Лишившись своих доспехов, исчезла великая Томоё. Без тебя, Йосинака, моя жизнь не имеет смысла. Я останусь рядом с тобой и буду сражаться до конца. Даже смерть не разлучит нас. Я смотрю на безбрежную синюю гладь. Она зовет меня. Приблизив твою голову к своему лицу, в последний раз целую твои губы. Море укроет нас. В его глубинах мы навеки останемся вместе.